Глава 11. Мне в руку ткнулся горячий нос, я ойкнула и открыла глаза. Так, потолки мои, VR тоже, сидящая рядом сестра тем более. Подогнув под себя ноги, Тани устроилась в кресле там и заснула. Вмонтированный в стену дальний светильник рассыпал свет, который впитывался в полумрак, хотя можно было спокойно обойтись и без него. Когда жалюзи подняты, городские огни создают отличную иллюминацию. Сама я лежала укутанная в верхнее покрывало в кофточке и джинсах, завернутая по самый подбородок так, что один нос торчал. Каждая клеточка тела буквально кипела энергией, а еще огненным теплом. «Тайран!» Подскочила на кровати, скользнула пальцами по шее и все вспомнила. То, как невесомое прикосновение сменилось жаром, то, как Рейнар делился со мной силой, то, как в меня хлынул его огонь. Ну, знаете ли. Осторожно, чтобы не разбудить сестру, спустила ноги на пол. Виар снова поднял голову, но я приложила палец к губам. Подтянула сумку, которую Марс случайно запихал под кровать, вытащила мобильный и вышла из комнаты. Мной двигал праведный гнев, а если быть точной, первозданная ярость. И плевать, что сейчас 2 часа ночи, судя по тому, сколько времени я провела в полицейском участке, не так уж и долго валялась в отключке. А он? Он этим даже не воспользовался. «Мэстер Халоран, я вас ненавижу!» — рыкнула я, едва в трубке раздался щелчок, а потом нажала отбой и уставилась на свое отражение в блестящем чайнике. Лицо казалось круглым, как панкейк, а шея тонюсенькой. Но даже так было отчетливо видно, что Тайран на мне нет. Кожа больше не горела, словно ее обернули раскаленной лентой. Приподнялась на носочки и глянула в стекло шкафчика. От магической росписи и следа не осталось. В прямом смысле. Ни покраснения, ни завитушечки, никаких припухлостей или неприятностей в виде ожогов. Растерянно погладила кончиками пальцев шею, вспоминая прикосновение Рейнара. Телефон завибрировал, но я решила не отвечать. И не отвечала пару жужжаний. Потом все-таки взяла трубку. «Леона, вызов сорвался». Халоран стоял в своей спальне с мокрыми после душа волосами, так близко и в то же время так далеко, на другом конце города. «Нет, это я сбросила звонок», — сказала и снова нажала отбой. Правда, потом тут же перезвонила. Выражение лица драконища надо было видеть. «Ты снял с меня Тайран, потом поделился силой, а потом просто уехал?» «Леона, я же тебе говорил. Ты мне много чего говорил. Остановиться я уже не могла. Что я отважная, что ты чуть меня не потерял, потом снял с меня Тайран. Ты это уже говорила. Знаю. Почему ты на кухне? Что? Почему ты на кухне?» Рейнар улыбнулся. «А где я, по-твоему, должна быть?» «В спальне. Где я тебя оставил?» Я судорожно вздохнула. «Вот еще и на руках нес опять. И в одеялко наверняка укутал драконище. Ненавижу!» «И это тоже. Почему ты снял с меня Тайран?» «Потому что ты спасла ребенка». «Уехал ты тоже поэтому?» У меня неожиданно задрожали губы. «Тебе в голову не приходило, что я хотела тебя обнять?» «Пожелать тебе удачи, узнать, что случилось, в конце концов». Микас Лодингер сошел с ума. Готовая продолжать, осеклась. «Что? Когда?» «На допросе». «Как?» Норкхар уверен, что это произошло из-за ментального вмешательства. «Ментального вмешательства?» Похолодело. «Потому что Тергран ему приказал?» Капитан Тергран ничего Лодингеру не приказывал. Ментальное вмешательство в сознание человека запрещено, за исключением случая самозащиты или спасения жизни. Но он не сбежал. Магию при попытке к бегству Вальсгард применять не может, а вот физическую силу — вполне. Поэтому Лодингеру хватило ума послушаться сразу. Я прислонилась к столешнице и закусила губу. «Хочешь сказать, его кто-то подослал?» Рейнар помолчал, но потом все-таки произнес. «Лодингер трус. Он не сунулся бы к тебе, если бы за его спиной не стоял кто-то серьезный. И этот кто-то отлично знал, что влезть ему в мозги мы не сможем. Но еще он знал, что Норкхар умеет вести диалог, поэтому подстраховался». Медленно опустилась на стул. «Если Берг прав». Рейнар отошел к окну, теперь я видела раскинувшуюся за его спиной панораму. «А я уверен, что он прав. Приказ ударил по психике Лодингера именно на допросе. У парня не было ни малейшего шанса остаться в своем уме». Взгляд Рейнара полыхнул алым, и я вдруг поняла, что правды не было. А еще что не хотела бы оказаться на месте Мика. Никому такого не пожелаешь. «Теперь ты понимаешь Леона?» Он не изменился в лице, только голос стал низким, глухим. «Тебя спасло только то, что о приставленных к тебе вальсгардах не знали». Я понимала. Наверное, сейчас как никогда раньше, вот только для меня это ничего не меняло. Хотя нет, меняло. И многое. Завтра поединок. Точнее, уже сегодня. А сегодня, то есть вчера, я должна была умереть? Как ни странно, эта мысль больше не вызывала страха, только холодную решимость. «Рейнар, я хочу присутствовать на поединке». «Ты меня вообще слушала?» Зрачки дернулись в вертикаль. «Слушала, и очень хорошо. Но я хочу быть рядом с тобой на арене. Потому что для меня это важно, потому что это важно для тебя. Рейнар, о Таргране все равно уже известно. Он официально давал показания. Если ты откажешься меня пригласить, я все равно приду». «Как? Как твоя бывшая невеста?» «Знаю, нечестно, но с ним иначе не получается. Поскольку драконище выглядел слегка очешуевшим, решила добить сразу. У меня есть свидетели. Кстати, Вейлар будет на поединке?» «Я уже говорил, что ты играешь с огнем, Леона». Рейнар прищурился. «Раз 10», — хмыкнула я и сложила руки на груди. Его зрачки снова дернулись, только на этот раз по другой причине. Из-за моих телодвижений камера мобильного съехала точно в откровенный вырез кофточки. Я быстренько дернула телефон наверх и вопросительно уставилась на вконец обалдевшего дракона. «Я не боюсь огня, Рейнар, и прятаться не стану ни от кого. Хочу, чтобы все видели, что я с тобой. Хочу, чтобы этому уроду, кем бы он ни был, об этом доложили. Хочу, чтобы он утерся и выкусил, ясно?» «Леона, это не шутки, это твоя жизнь». «А я не шучу», — спокойно встретила его взгляд. «Почему ты не хочешь, чтобы я пришла?» «Потому что не прощу себя, если с тобой что-то случится». Вот теперь он повысил голос. «Можешь ты это уяснить или нет?» «Ничего со мной не случится». «Ты в этом настолько уверена?» «Уверена, потому что ты сможешь меня защитить». Повисла долгая пауза. «Давай договоримся так», — все-таки произнес Рейнар. «Ты подумаешь до утра и мне позвонишь. Подумаешь хорошенько, а не как обычно». Я уже собиралась сказать ему все, что думаю о некоторых иртхамствах, когда он продолжил. «Если по-прежнему захочешь присутствовать, поедешь со мной на арену». «И как ты будешь проверять, серьезно я подумала или как обычно?» — не удержалась от шпильки. Рейнар снова прищурился. «По темным кругам под глазами, Эссаладе. Доброй ночи». Прежде чем я успела пожелать ему всего самого наидобрейшего, он уже отключился. Показала погасшему дисплею язык и пошла наверх. Не знаю насчет размышлений, мне еще сестру перекладывать из кресла в ее спальню, а судя по тому, что она сидела рядом со мной, чего не случалось ни разу за всю нашу совместную жизнь, перекладывание может затянуться. Утром я уронила себе на ногу чайник, к счастью, с холодной водой. Тани покосилась на меня, когда я сквозь сжатые зубы от неожиданной боли зашипела, чтобы не выругаться вслух, и пошла за тряпкой. «Уверена, что тебе стоит ехать», — поинтересовалась сестра, когда я принялась вытирать лужу. «Почему нет?» «Чайник выжил, только носик слегка покосился. Хорошо, что он металлический». «Ну, не знаю. У тебя водолазка наизнанку надета». Я посмотрела на рукав и поняла, что действительно наизнанку. Я же не в водолазке поеду. Тани покачала головой. «Леа, ты перед прослушиванием меньше волновалась». «Меньше разве?» Сестра покачала головой. «Ты вообще сегодня спала?» «Ну, понятно. Оставь чайник в покое». Я решила послушаться и оставила. Насчет темных кругов под глазами Рейнар оказался прав. Он вообще во многом был прав, если так подумать. А может, я просто не доспала, и поэтому мне в голову лезет непонятно что. Пару часов мы проговорили с Тани, после чего все-таки разошлись по комнатам. Точнее, сестра отправилась к себе, а я в душ в надежде, что потом сразу засну. Надежде было не суждено оправдаться. Во-первых, в крови гулял освобожденный огонь, усиленный пламенем Рейнара. Во-вторых, было слишком много мыслей. Я не могла перестать думать о том, что он мне сказал, и не только. О том, что осталось в его прошлом, тоже. Рейнар был подростком, когда на него совершили первые покушения. Мальчишкой, который не имел никакого отношения к власти, кроме разве что перспектив принять полномочия отца через много-много лет. И били тогда не по нему, били по Листерну Халлорану. Жена и сыновья Арингсхана тоже не могли знать, что с ними произойдет. Просто однажды утром сели во флайс, чтобы больше из него не выйти. От этого по коже шел мороз. Потому что если бы не Виар, Рейнара сейчас не было бы в живых. Потому что страшно представить чувство матери, когда во флайс ударяет лазерный луч, а она знает, что рядом сидят ее дети. Сейчас особенно отчетливо я понимала, что жене правящего никогда не стать его парой. Просто потому, что не имеет права так рисковать. Это слабость, которую ни один правитель себе позволить не может. Гибель той, с кем связан отчаянно глубоко, поставит под угрозу целый город, а в случае Арингсхана и всю страну. «Леа, завтрак!» Я очнулась и посмотрела на сестру. Оказывается, передо мной уже стояла тарелка с дымящимися панкейками, щедро на вкус Тани, залитыми комартовым фларом. А еще чашечка кофе, аромат которого ударил по сознанию, заставляя моргнуть. Сестра поднялась даже раньше меня, хотя я вскочила, когда едва начало светать, и отправилась готовить. Когда спустилась на кухню, она уже стояла у плиты, несмотря на то, что по выходным Тани чаще всего отсыпалась. Только не сегодня. Видимо, из солидарности со мной, потому что я почти не сомкнула глаз. Будильник будильником, но мне все равно казалось, что за ночь драконище придумает что-нибудь еще, чтобы не пустить меня на поединок. Не придумал. Едва взглянув на меня, сказал, что пришлет флайс к 10. Сам поединок должен был состояться в полдень. «Вкусно», — сказала я, подцепив кусочек на вилку. «Спасибо». «Кофе тоже». Я сделала глоток от души. «Врёшь», — фыркнула Тани. «Чуть-чуть». Мы переглянулись и обменялись улыбками. «Виу!» — добавил Марр и запрокинул голову. На правах идущего на поправку раненого он сегодня выпрашивал еду совершенно бессовестным образом, то есть постоянно. Напряжение понемногу начинало отпускать, тем более что до 10 мне нужно было стереть с лица следы бессонной ночи с помощью кофе, душа и макияжа, списаться с ведущим, чтобы перенести встречу, созвониться с Лэм по тому же поводу и придумать, что надеть, потому что я должна быть безупречна, потому что никто не должен видеть, что я волнуюсь. И как я на самом деле волнуюсь. К счастью, жар в ладонях был отличным показателем, от него и отталкивалась. Стоило огню начать просыпаться, как я вспоминала все методики охлаждения, и чувства отступали на второй план. На первый выходили предельные концентрации, собранность и холодный разум, который сейчас был очень кстати. «Надень это», — посоветовала Тани. Обернулась, сестра вытащила на свет мой единственный деловой костюм, бледно-голубого цвета, к которому я специально покупала строгую графитовую рубашку с воротничком-стойкой. Надо отдать должное, они подходили идеально. Особенно в сочетании с собранными в прическу валик, волосами, в которые я позволила себе всего одну вольность, легкую волну, надежно зафиксированную лаком. «Пожелай от меня удачи», — сказала Тани, когда я накинула пальто. Кивнула. «Обязательно». Все-таки вчерашнее вливание сил не прошло зря. К моменту выхода я действительно была безупречна. Напоследок окинула себя оценивающим взглядом в зеркале и шагнула за дверь. Сопровождал меня сегодня другой вальсгард, а встретивший нас на стоянке Валентен улыбнулся. «Рад встрече, Эссаладе». «Взаимно, Валентен». Чем дальше становился четвертый остров и ближе купол Совета правления, тем сильнее холодели руки. Ладно, хоть холодели, главное не спалить там никого ненароком. Я смутно представляла, кто будет на поединке, но если верить прочитанному, только правящая и семья Рейнара. Ах да, еще семья Шахрейнов. Насколько я знаю, у Деверика есть младшая сестра, но она учится в школе. Вряд ли ребенка пригласят на поединок, а вот супруга ректора непременно будет. Вблизи купол казался огромным. Отражающееся от него солнце слепило глаза так, что хотелось зажмуриться. Никаких изысков в архитектуре здания совета не было. Он действительно напоминал стеклянный пузырь, застывший у подножия высоток. Стоянка, над которой Валентен начал снижаться, располагалась на верхнем уровне. От него к зданию протянулась прозрачная нить перехода. Рейнар. Он стоял у Флайса рядом с Норкхаром в окружении сотрудников службы безопасности. Заметив нас, развернулся и направился к машине, как всегда жесткий, резкий, уверенный, распахнутое пальто и литая сталь костюма. Воплощение силы. «Эссаладе», — протянул он мне руку, чтобы помочь выйти, окинул взглядом, в котором смешалось слишком много всего, не предназначенного для остальных, и мне вдруг отчаянно захотелось остаться с ним наедине, чтобы обнять. Вместо этого я только улыбнулась в ответ. «Маэстро Халлоран?» Вложила пальцы в его ладонь и увидела тень улыбки, скользнувшую по губам. «Маэстро Халлоран уже приехала?» — спросила негромко, когда мы отошли от Флайса. «Пожалуй, изо всех, кого я могла здесь встретить, больше всего меня беспокоила именно встреча с ней. Мама приедет позже. А мы почему так рано?» «Мне нужно пройти обследование и подготовиться к поединку». «Обследование?» «Меня не выпустят на арену без медицинского заключения о том, что я выдержу ментальный удар без необратимых последствий». Несмотря на то, что мы уже шли по рукаву, моментально стало холоднее. А еще вспомнились мысли, которые меня недавно посещали, о том, что перед выборами очень выгодно усилить себя, пусть даже не совсем законным методом. «Рейнар, ты уверен в Шахрейне?» — спросила я. Он пристально взглянул на меня. «В том, что он будет сражаться честно». «Я уверен в том, что сегодня он ответит за свои слова». Рейнар даже шаг не сбавил. «Что касается последнего...» «Обследование включает в себя проверку на допинг». «Если бы это помогло! Рекст хоть в крови обнаружить можно, а кровь дракона в крови Иртхана — нет. Тест на допинг ее не покажет. Достаточно одного вливания, чтобы сила магии возросла надолго. То есть вовсе не обязательно убивать дракона перед поединком, можно позаботиться об этом заранее». «Ты не думал о том, что смерть дракона — его рук дело?» «Я могу думать все, что угодно», — взгляд его потемнел. «Обвинение в браконьерстве слишком серьезно, чтобы его можно было предъявить на основании личной неприязни, не имея на руках железных доказательств». «А их нет». Подавила желание обхватить себя руками и уставилась на двери, стеклянные, тонированные, раздвижные, с гербом Халлоранов. Мы приближались к ним с каждым шагом, и с каждым шагом у меня все сильнее крутило живот от страха, будто мне самой придется выйти на арену. «Леона», — взглянула на него, — «я приехала раньше не только из-за обследования». «Почему еще?» «Потому что хотел увидеть тебя». Вот теперь я остановилась. Мельком уловила явное раздражение в глазах Норкхара, которое тот не сумел скрыть, но мне было все равно. «Прости», — сказала тихо. «За что?» «За это». Не дожидаясь ответных слов, приподнялась и коснулась губами его губ, вкладывая всю себя в эту короткую ласку. Короче, не бывает. На одно дыхание, но достаточно, чтобы почувствовать его ответ. И скользнувшие по талии руки, от прикосновений которых на миг сердце сорвалось на безумный ритм, хотя казалось куда уж безумнее. «Не удержалась», — сказала тихо, когда дыхание вернулось. Он медленно прищурился, как самый настоящий дракон. «Никогда за такое не извиняйся, Леона». Мы шагнули за двери в объятия металлодетекторов и сканирующих устройств. Разумеется, мы через них не шли, но масштабы безопасности впечатляли. Сюда и вправду VR не пролетит. Да что там VR? Даже Прицка не проползет. «Маэстр Шахрейн уже прибыл», — отрапортовал встречающий нас охранник, пока Ринар помогал мне снять пальто. Одежду у него тут же забрал представительный молодой человек, исчезнувший так же бесшумно, как появился. Он сейчас на обследовании. «Хорошо». «Хорошо, но это как посмотреть». «Эссаладе, вытяните руку». Один из охранников шагнул ко мне. На запястье надели браслет, в точности такой же, как Рейнару. «Датчики жизненных показателей», — пояснил он. «Если кому-то станет плохо с сердцем, рядом сразу появится бригада медиков». Брови неудержимо поползли вверх. «Да уж, серьезнее некуда». «И навигатор по зданию совета, с ним ты точно не потеряешься». Мне показали, как пользоваться браслетом, создающим 3D-схему здания и подсказывающим, куда идти. Занятная штука, похожая на современные путеводители по музеям. Даже наушники-капли к ней прилагались. «Я что, могу пойти куда угодно?» «Разумеется, ты можешь свободно гулять по зданию. Только не бегай слишком быстро». «Чтобы сопровождающий не заработал инфаркт?» «Сопровождения у тебя не будет, но здесь очень скользкие полы». «Только сейчас поняла, что безопасники с нами не пошли. Один Норкхар по-прежнему ледяной статуей маячил за спиной». «Охрану совета правления всегда обеспечивают вальсгарды». Глянула на лифты, но Рейнар неожиданно увлек меня в другую сторону. Мы прошли через небольшой коридор, чтобы оказаться под куполом, в прямом смысле этого слова. Внутри он казался еще огромнее, за счет формы и льющегося сквозь стекло солнца. Металлические поручни шли по кругу, расширяясь от верхних этажей к нижним. Сейчас купол спал. По крайней мере, по пути нам никто не встретился, кроме неподвижно замерзших вальсгардов. Внизу по пустынным коридорам гуляло только эхо наших шагов. Иногда отражалось от дверей и переходов, от стеклянных капсул лифтов и возвращалось к нам. «Здесь всегда так пустынно?» «Ну почему же? Иногда достаточно шумно. Раз в год, то есть когда в Мейстоне собирается совет. Ну, или по всяким внеочередным поводам, как сейчас». «Смотри». Рейнар легко оперся ладонями о прохладный металл. Проследила его взгляд и замерла. Самый нижний уровень представлял собой напольную мозаику, на которой за столом в массивных металлических креслах сидели мужчины. По одежде я даже не сказала бы, какая это эпоха, но в том, что она давным-давно осталась в прошлом, сомневаться не приходилось. Впрочем, внимание привлекали не столько они, сколько Иртхан, стоявший чуть поодаль. Он был крупнее, солнце скользило по его лицу, из-за этой игры света черты лица становились хищными, звериными. Менялось не только лицо, в полыхающем вокруг него пламени догорали клочья одежды, сверкала чешуя, а за спиной раскинулись крылья, а сквозь ладони прорезались когти. «Оборот!» — вырвалось у меня. Смотрелось жутковато и завораживающе. «Рождение дракона». Так назывался этот ритуал в древности, до того, как Иртханы осквернили себя кровью тех, от кого произошли. Я моргнула. «Ритуал?» «Ритуал посвящения правителя. Чтобы обрести власть, нужно было совершить оборот и снова стать человеком. Без этого Иртхана не допустили бы к правлению». «А чешуеть? То есть я хотела сказать, с ума сойти?» Рейнар взглянул на меня, в глазах плясали искры огня. Тогда Лоувайс и подобных ей не было. Правитель должен был доказать свою состоятельность и способность увести драконов за собой в случае налета. «Хорошо, что сейчас есть Лоувайс». Вот теперь Рейнар улыбнулся. «Не хочешь, чтобы я превращался в дракона?» «Ты и так драконище еще тот. Куда уж больше». Мы направились к лифтам. «Почему арена располагается под землей?» «Чтобы сильный всплеск магии не вывел из строя электронику. В здании есть аварийная система, а вот в пролетающих мимо флайсах может быть сбой». «Это какой же силы магии должна быть, чтобы выбить управление машин на близлежащих трассах?» «А внизу электроники нет, что ли?» «Есть, но на время поединка она отключается». «То есть мы будем сидеть в темноте?» «Нет, при свете факелов». Я покосилась на него, не шутит ли, но нет, не шутил. Даже не улыбнулся, и мне самой как-то расхотелось улыбаться. Норкхар всегда был с непроницаемым лицом, и вот такой неулыбчивый. Командой в полном составе мы зашли в лифт и направились вниз. Вопреки ожиданиям, подземный купол ничем не отличался от верхнего, разве что свет здесь был искусственный, но благодаря ультрасовременным лампам-ромбам даже не скажешь, что это не солнце. Имитация панорамных окон на стенах, прикрытых жалюзи, очевидно, предназначалась для клаустрофобов. А вот нечего на арену тащиться, если ты боишься закрытых помещений. На этой мысли я подавила желание глупо хихикнуть и поняла, что мои нервы на пределе. Слегка. «Мне пора, Леона». Ринар остановился, и я последовала его примеру. «Не все здесь будут рады твоему присутствию». «Можно подумать, я этого не знаю. Но я рад». На сердце вдруг стало так тепло, как никогда в жизни. «Удачи!» — прошептала одними губами. «И от Тани тоже». Он ничего не сказал, зато бросил многозначительный взгляд на Норкхара. Закусив губу, я смотрела Рейнару вслед, пока не почувствовала, будто покрываюсь инеем. Рядом стоял главный безопасник Мейстона, а чувство такое, что морозильник промышленного масштаба с распахнутыми настежь дверями. «За что вы так меня не любите, Ферн Норкхар?» — спросила напрямик. «Вы переоцениваете свою значимость, Эссаладе». «Серьезно? С самой первой нашей встречи вы хотите превратить меня в ледышку, и превратили бы, доведись вам обернуться белым драконом. Вы дороги Рейнару, именно поэтому я пытаюсь понять, чем так не угодило лично вам». Вот теперь его лицо дрогнуло, даже светлые брови на миг дернулись вверх. «Такие женщины, как вы, создают много неприятностей, Эссаладе. Следуйте в зал ожидания и сидите смирно». «И смотреть на твою ледяную физиономию? Нет уж, увольте». «Рейнар сказал, что я могу ходить, где хочу, без сопровождения», — намекнула неоднозначно. Обошла его и направилась к лифтам. «Куда вы собрались?» — ударила мне в спину ледяной плетью. «Как куда? Создавать неприятности, разумеется. Если выбирать между вымораживающим до корней волос типом и рассматриванием мозаики и главного зала, с удовольствием выберу второе. Тем более, что на месте все равно не усижу, а цедить неравномерно замерзающую в кулере водичку мне совсем не улыбалось. Решил обойтись без браслета, в итоге свернула куда-то не туда. Пришлось все-таки включить навигатор, который вежливо сообщил мне в ухо, что я отклонилась от маршрута и сейчас на пути к внешним лифтам в крыле А. К внешним — это, видимо, те, которые на входе, или нет. Мне было без разницы, на чем подниматься, поэтому направилась к ним. Вальсгардов здесь было раз в 10 больше, чем на юбилее маэстро Халлоран, на каждом шагу. Панель светилась оранжевой стрелочкой. Судя по всему, кто-то спускался, но я все равно потыкала в кнопку на всякий случай. Может, соседний лифт окажется на месте. Не оказался. Быстро повернулась к тому, двери которого открылись, и оказалась лицом к лицу с Иргалией. Глаза Мистрель Стоунвилла расширились, а потом лицо исказило гримаска брезгливости. М-да. Одну прицку система безопасности все-таки пропустила. Это все, что я успела подумать перед тем, как обойти ее по дуге, чтобы войти в кабину, если бы не услышала. Интересно, с каких пор сюда пускают тех, кого вытаскивают через запасной вход? Вот не надо ей было напоминать про больницу. Честно, не надо. Я развернулась, спокойно встретила ее взгляд и поинтересовалась. А тех, кого вышвырнули через главный? В сиреневых глазах зрачок дернулся в вертикаль. Впрочем, она тут же нацепила на себя привычную маску великосветской учтивости. «Понравился мой подарочек?» — поинтересовалась Иргалия, мило улыбаясь. «С твоей родины». «Не очень». Улыбку возвращать не стала. «Когда в следующий раз соберешься что-нибудь дарить, подбирай себе по вкусу и по размеру. Потому что я тебя найду и затолкаю это все в то место, которое наиболее точно отражает твою суть. А после скажу, что так и было». Лицо ее исказило злоба. Теперь даже обкурившийся абстракционист не смог назвать бы эту женщину красивой. «Думай о том, что и кому говоришь, полукровка», — прошипела она. «А ты думай о том, что делаешь, потому что, в отличие от тебя, я не боюсь отвечать за свои поступки и не прячусь ни за чьей спиной, когда речь заходит об ответственности. Когда мой муж станет правящим, я вышвырну тебя из города, дрянь. Значит, буду спокойно жить до глубокой старости». Зрачок Иргалиев взрезал радужку, сквозь него плеснул алый огонь, но я уже шагнула в лифт. Кто ее вообще сюда пустил? Ей же запрещен въезд в Мейстон. Ткнула в кнопку, и только когда раздался щелчок, поняла, что снова поднялась наверх под самый купол. А еще поняла, что смотрю в глаза Бергмана Стоунвилла. Тяжелый, подавляющий взгляд сиреневых глаз. Открыла рот, чтобы поздороваться, но тут же его закрыла. Мгновение узнавания, и я превратилась в пустое место для него и стоявшего рядом немолодого Иртхана. Увы, в силу некоторых обстоятельств я не успела побольше узнать обо всех правящих Арадгары, поэтому так и осталась в блаженном неведении. Представляться мне не стали. Ладно, не очень-то и хотелось. Но восполнить пробел в знаниях все-таки не помешает. Надо точно знать, кто смотрит на тебя, как на пустое место. Невероятно! Из-за спин правящих я даже не разглядела, что чета Шахрейнов тоже прибыла. Жена ректора, невысокая, широкая в кости Иртханесса с крашенными в белоснежный цвет волосами, раздула ноздри и глянула на мужа, словно требуя прекратить это вопиющее безобразие, но тот предпочел последовать примеру Стоунвилла. «Пойдем, дорогая». «Идите, идите, и я пойду». Та начала хлопать глазами, но потом, видимо, сочла это ниже своего достоинства, поэтому подняла пухлый подбородок, развернулась ко мне спиной и вместе с мужем исчезла за дверями лифта. Я перехватила нейтральный взгляд Вальсгарда, зато теперь поняла, чем нейтральный отличается от показательно безразличного, и пожала плечами. Теперь, пожалуй, можно вздохнуть спокойно. Насколько спокойно вообще применимо к ситуации с поединком. С помощью навигатора вышла в залитый солнцем зал, чтобы увидеть шагающих мне навстречу иртханов. Первый, правящий Балт-Лар-Сити, только в прошлом году занял пост и часто появлялся на телеканалах, а второй уже успел несколько раз переизбраться. «Добрый!» — мимо меня прошли, даже не замедлив шаг. «День!» — закончила. «Интересно, если бы вместо «добрый день» я бы с дикими глазами крикнула «бегите, сейчас рванет!» глядя им за спину, они бы побежали?» Прямо так и подмывало проверить, поэтому быстренько пошла дальше, не оборачиваясь, легко повторяя пальцами металл, словно пытаясь поймать ободряющие касания Рейнара. Он сказал: «Я рад». И это главное. Глупо было рассчитывать, что, увидев меня, Шахрейны и Стоунвиллы пустятся в пляс от восторга. Я здесь, чтобы поддержать Рейнара, а не за тем, чтобы на меня обращали внимание. Остановилась. Все-таки с высоты на красоту мозаики смотреть лучше. Помимо нее здесь были еще расставлены по кругу стулья, ровно 12 штук, все выполнены под старину. Большое кольцо, обрамляющее изображение, видимо, символизировало стол, за которым собирались правители. Перегнулась через перила, разглядывая витражи с разными драконами под нижним круговым балконом. Из-за двойного стекла свет ложился на мозаику тонкими лепестками, раскрашивая чешую обращающегося в разные цвета. «Мне здесь тоже очень нравится». Я не вывалилась с балкона только потому, что хорошо держалась. Маэстро Халлоран подкралась, как кошка из «Мир без тебя», бесшумно на мягких лапках, то есть на мягких набойках. Тьфу ты, о чем я вообще думаю? Произнесла осторожно. Просто с добрым днем у меня не заладилось, а что еще сказать, я не знала. По сути, мне не было никакого дела до Шахрейнов, Стоунвиллов и остальных, а вот как себя поведет маэстро Халлоран, с другой стороны, какая мне разница, как она себя поведет? Вот только разница все-таки была, почему-то. Отметила, что привычной ледяной маски нет, даже той хрупкой, полупрозрачной, что держала между нами дистанцию, несмотря на откровенный разговор. Аргастель облокотилась о поручни, но смотрела она на меня. «Спасибо, что приехала». «Пожалуйста». «И Кентару тоже». Прежде чем я успела задать вопрос, Аргастель царственно кивнула. Секретарь передала, что ты не сумела мне дозвониться, а после Рейнар рассказал о твоем визите в больницу. Я очень рада, что вы наконец-то нашли общий язык». Недоверчиво посмотрела на нее. Нет, она и в прошлый раз вела себя странно, но про радость даже не заикнулась. Еще она говорила что-то о том, что не горит желанием видеть меня с Рейнаром. «Мне нелегко это признавать, но я была к тебе несправедлива. Даже не знаю, что меня пугает больше. Злые все или добрая Аргастель? Вроде я и так уже сделала все, что она хотела. Точнее, оно само так получилось, но суть это не меняет. Я бы хотела, чтобы наши отношения стали немного теплее», — подытожила она. «Значит, еще не все». «Зачем вам это?» — вырвалось у меня. «Потому что я хочу узнать тебя получше. Пойдем». Маэстро Халлоран кивнула в сторону лифтов. До поединка осталось не так долго, но мы еще успеем поговорить. «Поговорить? О чем?» «О предстоящем. На поединке мы будем сидеть вместе, и мне бы очень хотелось, чтобы уже сейчас для всех мы были в дружеских отношениях. О том, что на поединке буду рядом с Аргастель, меня как-то забыли предупредить». «Это в твоих же интересах, Леона», — продолжала она, словно я собиралась сопротивляться. «Пока общество видит в тебе лишь полукровку, а не будущую жену правящего, но рядом со мной...» «Жену?» — уточнила я. Аргастель вскинула тонкие брови. «Будущую?» «Маэстро Халлоран, Аргастель». «Аргастель, Рейнар не делал мне предложение?» «То есть как?» Выражение лица маэстро Халлоран однозначно говорило о том, что такой поворот стал для нее полной неожиданностью. «Ну, то есть делал, но я ему отказала, а потом...» «Ты ему что?» Я остановилась и даже на всякий случай проверила пути отступления. Нет, вряд ли мама правящего будет выкидывать с балкона его будущую жену, по ее словам, но мало ли. «Вы разве не знаете?» — спросила осторожно. «Я полагала, что вы поссорились». «Ну, можно и так сказать». «Мы действительно серьезно поссорились», — решила смягчить, чтобы не задушить в зародыше желание наладить наши отношения. А потом у нас не было времени поговорить. И, если честно, я не уверена, что он захочет его повторить в ближайшее время. Неожиданно Аргастель запрокинула голову и рассмеялась. Я даже не представляла, что она так умеет. Не громко, но искренне и заразительно. Присоединяться не спешила, вдруг у мамы Иртхана истерика. Или это у нее смех такой, злодейский, отвлекающий жертву перед броском. «Невероятно!» — сказала она, отсмеявшись. Полезла в сумочку, достала платочек и промокнула глаза. «Что именно? Ты отказала моему сыну? Мне кажется, или мне сейчас опять тонко намекнули на происхождение?» «Ладно», — маэстро Халлоран отмахнулась, — «это все равно не имеет ни малейшего значения». Мы снова двинулись по кругу. «Думаешь, ты бы здесь оказалась, если бы Рейнар не собирался на тебе жениться?» «Далась ей эта свадьба?» «Мне он, по крайней мере, об этом не говорил». «Второй раз», — ядовито уточнила маэстро Халлоран. «Да, с ней надо каждое слово подбирать, как на допросе в шпионском боевике». «Ваш сын всегда отличался прямолинейностью», — ответила в тон ей. «Как ты сама только что сказала, у вас не было времени поговорить по многим причинам». Причин действительно было много, и одна из них — занимательное интервью Иргалии. Кстати, о прицках. Маэстро Эльстоунвилл с Шахрейном еще не помолвлены, но она тоже здесь. У маэстро Халлоран дернулась бровь. Их помолвка — вопрос решенный, только поэтому маэстро Эльстоунвилл допущена на поединок. Но личное приглашение правящего — это не бои без правил в закрытом клубе. Сюда нельзя попасть по приглашению. Поскольку в моей голове сейчас крутилось много всего, я решила, что благоразумнее будет промолчать. Выберу более удачное время, а потом задам Рейнару логичный вопрос, зачем он снова объявил меня своей невестой, только на этот раз перед всеми правящими. Даже не порычишь, и не покусаешь никого, потому что рядом шел образец идеальной матери правящего, а навстречу нам еще один правящий. Его я тоже знала по экранам визоров. Он оберегал южный мегаполис Милуонту, со всех сторон окруженную пустошами. Внешне очень приятный мужчина с чуть заметной проседью в светлых волосах. «Аргастель?» Иртхан остановился перед нами и улыбнулся, едва коснувшись губами кончиков пальцев маэстро Халлоран. «Эрран?» Она вернула ему улыбку, но я обратила внимание, что с ней вернулась и маска. «Рада встрече. Позволь представить тебе Эссу-Ладе». «Очень рад. В мире масок сложно понять, рада тебе на самом деле, но руку мне тоже поцеловали и сдержанно улыбнулись в ответ на приветствие». Маэстро Халлоран бросил на меня быстрый, едва уловимый взгляд, однозначно говоривший: «Свекровь — сила». «И лучше, чтобы эта сила была на твоей стороне». «Проводить вас до арены?» «Спасибо, но мы еще чуть-чуть посекретничаем и спустимся». Правящий понял намек и удалился, а мы в обход направились к лифтам. Времени оставалось совсем немного, но благодаря разговору с Аргастель я немного отвлеклась. «Я думала, что мэстро Эльстоунвилл запрещен въезд в город», — заметила, неожиданно вспомнив встречу с Рыжей. «Здание Совета правления — нейтральная территория. В этих стенах любой наделен высшим уровнем дипломатической неприкосновенности. Во время поединка мэстро Эльстоунвилл может находиться здесь без разрешения моего сына. Здесь, во Флайсе, который доставил ее из Мейстон-телепорт сюда и отвезет обратно. Дольше положенного она в городе не задержится». Судя по интонациям, маэстро Халлоран была рада тому, что Иргалия не останется в Мейстоне, но думать об этом мне сейчас не хотелось. Мне вообще с трудом думалось о чем-то, кроме предстоящего поединка. Чем меньше оставалось времени, тем сильнее желудок сжимался от страха. К счастью, необходимость поддерживать разговор отпала. Лифт прибыл вниз, и Аргастель напустила на себя официальный вид. «Не волнуйся», — заметила она на ходу. «Поединок закончится быстро и не в пользу Шахрейна». «По мне настолько заметно, что я волнуюсь?» «Очень». «Ну, здорово. Я еще и спросила это вслух». «В нашем мире тоже есть место чувствам, Леона», — сказала она неожиданно мягко. «Гораздо более сильным, чем ты можешь себе представить. Просто они предназначены не для всех». Представить себе я могла многое, но мы уже вошли в зал. Арена представляла собой полукруг, вросший в отвесную скалу стены. Зона для зрителей напоминала о камерном театре старого образца, в котором мне довелось побывать во время обучения в высшей вокальной школе, разве что здесь был высоченный сводчатый потолок. 12 предназначенных для правящих мест, из которых пустовали только 2, и небольшие ложи для семей. От ощущения нереальности происходящего начинало слегка потряхивать, поэтому момент приветствия я как-то пропустила и совершенно не обращала внимания на то, кто и как на меня смотрит. Да я, наверное, и не вспомнила бы ни одного направленного на меня взгляда. Вдоль дуги стены вытянулись вальсгарды, каждый рядом с факелом. Еще с десяток факелов были расположены на разных уровнях над ареной. Только оказавшись в ложе с маэстрой Халлоран, куда нам помог подняться Эрран, обратила внимание, что Норкхара поблизости нет. Его вообще не было. Он нам даже по пути не попался. «Разве Ферна Норкхара не будет на поединке?» — спросила удивленно. «С чего бы?» — маэстро Халлоран приподняла бровь, а я закусила губу. «Разумеется. Для всех он не имеет к семье Халлоранов никакого отношения, да и правящим не является. Вот так и получается, что родиться сыном правящего не всегда почетно, особенно если отец не желает тебя признавать». Правящие общались между собой, Аргастель холодно взглянула на сидевших напротив шахрейнов. Жена ректора наградила ее ответным холодом, а при виде меня раздула ноздри и отвернулась. Иргалия на нас не смотрела, хотя Стоунвилл сдержанно кивнул. Правда, при этом взгляд у него был тяжеленный, как нависающий над балконом выступ. Будь его воля, он бы обрушил его на нас. Побарабанила пальцами по коленям и снова закусила губу, на сей раз верхнюю. «Ждем маэстро Арингсхана», — заметив это, сухо произнесла Аргастель, но когда повернулась ко мне, голос ее обрел чувство. «Да, председатель появляется на арене последним, это традиция». «Традиция?» Таким образом, он выражает свой нейтралитет всем присутствующим и семьям сражающихся. К тому же ему предстоит вести поединок. То есть он будет следить за его ходом, чтобы не было никаких нарушений. Он же огласит результаты. А остальные? Остальные подтвердят законность происходящего и убедятся в том, что все было честно. Кресла были мягкие, но мне все время хотелось вскочить. Немалых усилий стоило сохранять самообладание и держать лицо. К счастью, рядом был идеальный пример, и что-то мне подсказывало, что волнуется маэстро Халлоран не меньше, особенно после того, что случилось с Интаром. Поэтому легко коснулась ее руки и постаралась перевести тему. Почему арена такая небольшая? Признаться, небольшая она была относительно, но я не представляла, о чем еще спросить. Не о здоровье же Интара. Для ментального поединка не требуется огромное пространство. А стихийных не бывает? Нет, их отменили уже давно. Но ведь ментальные опаснее. Травмоопаснее всегда стихии, зато ментальная магия определяет, кто рожден повелевать драконами, и она не расплавит все, что не окружено жаропрочным стеклом. Не успела я закончить мысль о том, что стихия никому не расплавит мозги, как в зал вошел Арингсхан, и все поднялись. По залу словно пронесся порыв ветра, хотя это просто так совпало с работой кондиционера. Особенно отчетливо я почувствовала напор воздуха, когда взгляд председателя задержался на мне. Темнее, как небо перед грозой. Впрочем, он тут же отвернулся. Доброго дня всем. Я по-прежнему не могла избавиться от ощущения, что голос Арингсхана рожден из рокота океана. Дождавшись, пока стихнут ответные приветствия, председатель продолжил. Сегодня мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать поединок между сильнейшими, маэстром Рейнаром Халлораном и маэстром Девериком Шахрейном. Если кто-то готов назвать причину, по которой он не может состояться, прошу сделать это до начала схватки. Ответом ему было молчание. Арингсхан выждал какое-то время и только после этого кивнул. Подчиняясь этому жесту, все опустились на свои места, по залу пронесся вздох, похожий на шорох, или шорох, похожий на вздох. Прошу всех отключить мобильные телефоны и деактивировать браслеты. Находящихся в зале женщин, неуверенных в своих силах, прошу установить ментальный блок. А? Что? Покосилась на Аргастель, выключая браслет. Это обычное предупреждение, — одними губами прошептала маэстро Халлоран. Во время поединка магия очень сильна. Она направлена на противника, но с непривычки от волны можно упасть в обморок. А, обморок? Ну, это не страшно. Падали, знаем. Вальцгарды, зажечь факелы. Подчиняясь стихии, в настенных конусах вспыхнуло пламя. Настолько синхронно, что я еле сдержала изумленный вздох. Погас свет, а следом, по этажам стены над ареной, тоже побежал огонь, вычерчивая из тьмы контур дракона и освещая место поединка. Зал оказался погруженным в полумрак, даже фигуру председателя скрыла тьма. Тем сильнее прозвучал его голос. «Поединок объявляю открытым». На моих глазах стена шелохнулась, и из потаенной двери на арену шагнул сначала Рейнар, затем Шахрейн. Вышли и разошлись в разные края, а когда повернулись друг к другу, я ногтями вцепилась в кресло. Право первого удара предоставляется Деверику Шахрейну. Я бы спросила, почему Деверику, но в зале повисла такая тишина, что было слышно, как пылало пламя факелов. Рейнар выглядел сосредоточенным, рот напоминал тонкую линию, взгляд — прицел. Шахрейн же, напротив, подобрался. Губы растянулись в подобие улыбки, которую тут же стерло напряжение. «Маэстро Халлоран, прошу вас выставить щит». «Щит готов». Я неотрывно смотрела на него. На мгновение отвлеклась на Арингсхана, который едва уловимо кивнул, а в следующий миг по залу прокатилась волна такой силы, что желудок подпрыгнул к горлу. Из груди выбило воздух, огонь плеснул по венам, закипая в крови, а сердце пропустило пару ударов. Рейнар дернулся, и я скорее почувствовала, чем увидела, как вздрогнула маэстро Халлоран. Сама я дрожать уже не могла, меня сковало по рукам и ногам. Оставалось только дыхание и стук сердца. «Мэстер Халлоран!» Арингсхан выждал время и взглянул на него. «Ваша очередь. Мэстер Шахрейн, щит!» Лицо Шахрейна исказило раздраженная гримаса. Он расправил плечи, всем своим видом выражая готовность держать удар. Волна силы вспорола пространство зала, отзываясь алым огнем в глазах моего дракона. На этот раз пронзившая меня мощь отозвалась вспышкой в каждой клеточке тела, а потом накрыла давящей тишиной, словно я с головой ушла под воду. Шахрейн даже не пошевелился. Только окинул взглядом собравшихся, по рядам пронесся шепот, среди которого мне удалось уловить невероятно и удержал без усилий. Аргастель побелела и выпрямилась еще больше, хотя, казалось, больше уже некуда. Жена ректора повернулась к супругу, и тот погладил ее по руке. На лице Иргалии застыла улыбка. «Мэстер Халлоран, щит!» Сила Шахрейна снова плеснула в зал, обрушилась яростным шквалом, выбивая дыхание, особенно когда Рейнар пошатнулся и отступил назад, чтобы удержаться на ногах. Горло сдавило, казалось, я не могла вдохнуть, по телу прокатился озноб. Удержала себя в кресле каким-то чудом, только ногти сильнее впились в обивку. «Мэстер Шахрейн, щит!» Волна, вихрь, удар. От вздоха до вздоха. Лицо Шахрейна на миг исказилось от напряжения, но только на миг. Он даже повернулся к залу и развел руки, демонстрируя, что с ним все в порядке. Глаза горели красным, и отражающиеся в нем языки огня подхватывали его цвет. Впрочем, до него мне не было никакого дела, я вглядывалась в лицо Рейнара. В свете факелов бледность не различить, даже если она есть, а вот черты лица заострились, придавая ему еще больше сходства со зверем. И пламя в глазах разгоралось все ярче, так же, как и у Шахрейна. «Мэстер Халлоран?» Мысленно я орала во все горло. «Остановите это!» Внешне оставалась неподвижной, неестественно прямой и спокойной. Следующая вспышка полоснула по сознанию наотмашь, заставляя покрыться ледяным потом. Яростная атака Шахрейна плеснула в зал, откуда-то донесся сдавленный вздох, который перекрыл голос Арингсхана и ураганный удар Рейнара. Шахрейн содрогнулся, и его перекосило от ярости. В следующий миг ментальная магия взметнулась вокруг, круша и ломая все видимые и невидимые барьеры. Я едва успела перевести дух, когда следующая волна накрыла беззвучием, силой приподняла над землей и швырнула обратно, выбивая из разума все мысли, кроме одной. Лицо Рейнара исказило судорога, он снова пошатнулся и упал на одно колено. Общий вздох эхом прокатился по залу. «Сядь!» — раздался негромкий звенящий шепот, и я не сразу поняла, что он принадлежит Аргастель. Что я стою, вцепившись в перила так, что пальцы горят от боли, а на губах солено-металлический привкус. Шахрейн скользнул по мне взглядом, полным презрительного высокомерия и превосходства, после чего отвернулся. «Садись, Леона!» Негромко повторила она, глядя мне в глаза. Но за железным спокойствием я уловила тщательно сдерживаемый страх, неожиданно остро отозвавшийся во мне самой. Дабы не привлекать к нам еще больше внимания или не вылететь на арену, медленно опустилась в кресло, не сводя взгляда с Рейнара, который медленно поднялся и расправил плечи. «Мэстер Шахрейн, потрудитесь объяснить, чем была продиктована двойная атака?» «Двойная?» Так вот почему я почувствовала сначала одну волну силы, а следом сразу же вторую. «Разве такое запрещено?» «Нет». «При всем уважении, мэстер Арингсхан, в этом случае я не понимаю вашего вопроса». «По правилам силовой схватки удар чередуется с защитой». «Я не нарушал правила. Мы в равных условиях, и если противник в состоянии, он может повторить то же самое». «У меня нет претензий». Голос Рейнара прозвучал так резко и сильно, что все замерли. Он шагнул к Шахрейну, возвращая себе потерянные расстояния. Полыхающий во взгляде огонь делал его еще более хищным, а полностью утонувшие в пламени зрачки по-настоящему жутким. Никогда раньше он не был настолько похож на зверя, как в эту минуту. «Мэстер Халлоран?» Председатель шагнул вперед. Вы готовы продолжать?» «Да». «Продолжать?» — рыкнул Шахрейн, но получилось с подвыванием. «Он еле держится на ногах. Поединок можно считать завершенным». «Мэстер Шахрейн!» Арингсхан сдвинул брови, и океанский шум сейчас больше напоминал биение волн о скалы. «Позвольте напомнить, что исход поединка здесь определяю я, и только я решаю, когда он будет завершен. Но ментальный щит вашего противника не был поврежден. Готовьте свой!» Шахрейн обернулся на лужу отца. Волосы прилипли ко лбу, глаза лихорадочно сверкали. «Мэстер Арингсхан, вы же не хотите, чтобы мы остались без правящего?» Теперь уже вскочил ректор. «Еще одно слово, и вас выведут из зала. Вот теперь голосом председателя можно было эти скалы крошить. Сядьте! Щит!» Я даже не успела вдохнуть, когда по залу прошел ураган, по сравнению с которым идущие в прошлом году из пустошей смерчи, которые несколько дней подряд разбивали вальсгарды на границе города, показались смешными вертушками. Я даже не успела ничего понять, когда Шахрейн дернулся назад, как от лобового удара. Следующая волна, на миг поглотившая звуки сердцебиения и даже напряженный профиль Аргастель, у меня ненадолго потемнело перед глазами, отозвалась чьим-то визгом. Шахрейн осел на арену, попытался подняться, но тут же без сил рухнул на колени, а потом завалился на бок. Ректор снова вскочил, да что там, на сей раз вскочили все, на месте остались только председатель и Рейнар. «Поединок объявляю завершенным», — негромко произнес Арингсхан. Он еще не успел договорить, как распахнулись двери, и команда медиков бросилась к распростертому на арене Шахрейну. «Все вы были свидетелями законности и справедливости того, что сегодня произошло. Если кто-то хочет оспорить результаты, можете сделать это сейчас. За пределами этой комнаты претензии не принимаются». Претензий не было. Вальсгарды погасили факелы, в зале вспыхнул свет, и я заметила лежащую на руках будущей свекрови Иргалию. Пожалуй, это было последнее, что я увидела, потому что дальше уже бежала к Рейнару. Споткнулась, больно ударившись лодыжкой о выступ, и вылетела на арену, обняла, прижимаясь всем телом, оплетая руками и чувствуя, как бешено колотится сердце. Его рука скользнула по моей талии, но без привычного властного напора. Он даже не попытался обнять меня в ответ, только подхватил под локоть. Наверное, не стоило этого делать на глазах у всех. Наверное, да что теперь думать? Запрокинула голову, глядя ему в глаза. «Поздравляю!» — прошептала еле слышно. И уже собралась отступить, когда он наклонился ко мне, к самому моему уху. «Леона!» Что-то в его голосе заставило остановиться. Возможно, потому что в этом голосе тоже не было привычной силы, он больше напоминал глухой сдавленный шепот. «Рейнар!» — начала было я, но он перебил едва слышно. «Если ты меня отпустишь, я упаду». Подхватила его под локоть. «Тебе нужен врач!» — прошептала в ужасе, глядя в расширенные до предела зрачки, в которых пламя не угасало. «Мне нужно выйти отсюда самому». Его рука скользнула по моей щеке в короткой ласке. Он не пробил щит Леона. Это обычное истощение. «Обычное?» Тяжесть руки Рейнара была просто пугающей, и тут я вспомнила разливающееся по телу тепло, хлынувшее в меня огненной рекой, жар его магии, стремительно отступающие усталости и ощущение, что могу летать. «Научи меня, как поделиться пламенем», — прошептала еле слышно. «Не сейчас, Рейнар». Проследила его взгляд, обернулась. К нам как раз приближались Ирран и Аргастель. Мы шагнули в зал, и я даже не вздрогнула, когда он тяжело оперся о мою руку. «Поздравляю, сын». В голосе мэстра Халлоран звучала гордость. Рейнар едва коснулся кончиков ее пальцев. «Спасибо, мама». Аргастель окинула нас быстрым взглядом, и губы Иртханессы тронула легкая улыбка. Вот никогда не поймешь, что на уме у этой женщины. «Халлоран, примите мои поздравления. Это уже правящий. Благодарю». За ними потянулись остальные. Нацепила на лицо улыбку, вторую руку положила на его запястье, чтобы со стороны все выглядело так, будто Рейнар меня поддерживает. Маска в стиле мэстра Халлоран прочно держалась на лице, даже под взглядами, которые вонзались в нас один за другим. Иртханы умеют тщательно скрывать свои чувства, но сейчас в их пристальных взглядах я уловила уважение и признание, адресованные Рейнару. Насколько все это было искренним, не чувствовала. Да что там, я себя почти не чувствовала. Едва ли это продолжалось дольше 5 минут, но к концу раскланиваний мне уже хотелось посоветовать всем заткнуться и побыстрее свалить в свои города в правящие кресла. «Маэстро Халлоран, благодарю за достойный бой». Последним к нам приблизился председатель. «Эссаладе?» Я сдержанно кивнула, и Арингсхан повернулся к арене, где Шахрейна устраивали на аэроносилках. «Маэстро Шахрейн, желаю скорейшего выздоровления». Иртхан пробормотал нечто маловразумительное, а вот Бергман Стоунвилл взглянул в нашу сторону с такой ненавистью, что меня замутило. Можно подумать, Рейнар сражался на поединке не с Шахрейном, а с его дочерью, и лично отправил ее в глубокий обморок. Саму Иргалию только что привели в чувство, сейчас ей помогали подняться пара медик и жена ректора. Разумеется, ни Шахрейн и ни Стоунвилла к нам не подошли. И на том спасибо. Улыбаться им не было ни малейшего желания. Дорога до Флайса показалась бесконечной под взглядами вальсгардов, службы безопасности, Норкхара. Этот вообще не сводил с нас глаз, когда мы шли по рукаву. Стоило оказаться в машине, как Рейнар тяжело откинулся на сиденье. В дневном свете лицо заливало бледность, глаза ввалились. Положила ладонь на его руку, пытаясь почувствовать свой огонь, провести сквозь себя к нему, но Рейнар тут же перехватил запястье. «Леона, не вздумай». «Почему?» «Потому что обмен огнями после магического истощения опасен. Я израсходовал слишком много сил, чтобы восполнить резерв. Пламени нужно очень много. В таком состоянии дракон берет верх над человеком, а я не хочу причинить тебе вред. Даже случайно». Его зрачки по-прежнему держались в вертикали, вокруг плескались алые вихри, и это пугало даже сильнее бледности и темных кругов. Должно быть, все мысли отражались у меня на лице, потому что Рейнар все-таки легко сжал мои пальцы. Это нормально. Когда возникает угроза, зверь всегда обретает силу, инстинкт выживания. А как лечится это магическое истощение? Отдыхом и сном. Это, по сути, та же потеря сил, только магическая. Я уже восстанавливаюсь с каждой минутой. Когда проснусь, вообще буду как заново родившийся дракон. Он снова замолчал и прикрыл глаза, а я прильнула к нему, обнимая и согревая, пусть не огнем, а по-человечески, как умею. Под стук сердца и равномерно вздымающаяся под ладонями грудь. Почувствовал, как горячая рука скользнула по моим волосам, а потом раздался щелчок заколки, и пряди защекотали щеку. Рейнар пропускал их между пальцами одну за другой. «Переезжай ко мне, Леона». Сердце пропустило удар и забилось сильно-сильно. Я смотрела в плещущие через край алые пламя, не в силах отвести глаз. «Хочу быть с тобой каждую минуту». Он коснулся тыльной стороной ладони моей щеки. «Каждый миг, когда могу себе позволить, и даже когда не могу». «Это магическое истощение так действует?» Я потянулась и потрогала его лоб. Мне просто нужно было что-нибудь сказать, а подходящих слов не нашлось. «Вряд ли». Рейнар улыбнулся и перехватил мою ладонь и поцеловал ее. «Потому что об этом я думал еще до поединка. Подумай и ты». Мы пошли на снижение, и Рейнар выпрямился. Нехотя меня отпустил, но пальцы не разомкнул. Когда Флайс опустился на верхнюю парковку, он подался ближе и коснулся губами моих губ. Так мягко, что на этот раз дыхание перехватило уже от нежности, вложенной в поцелуй и столь же несвойственной этому ненормальному мужчине. Я отвечала, дрожа от желания обнять его и больше никогда не отпускать. Как он там говорил? «Каждый миг, когда могу себе позволить, и даже когда не могу». Выход на крышу под ледяным прицелом Норкхара отрезвил. А еще мысли о предстоящей встрече с маэстром Арингсханом. Немного. Потому что, когда домой меня сопровождали Валентен и напарник Терграна, я смотрела на проносящийся за окном город и улыбалась.